Глава 12. Похищение. «Дашка! Раком Дашка!» — с демонстративным придыханием произнес подросток, глядя вслед стройной девушке, входившей в двухэтажное здание детского приемника-распределителя. В этот момент в беседке рядом с ним находились четверо мальчишек возрастом от 10 до 14 и две девчушки лет по 13. Стоило ему только произнести эти слова, как они тут же поспешили подобострастно рассмеяться, безоговорочно принимая его лидерство. Сам паленый, а только на свое прозвище он и отзывался, во всяком случае в подростковой среде, с показной деловитостью затянулся и вальяжно выдохнул густое табачное облако. Странное дело. Но за курение их никто не гонял. Разве только требовали, чтобы они непременно делали это в строго отведенном месте. Разумеется, каждый раз находились те, в ком восставал дух противоречия. Но с ними боролись просто и без затей. Определяли в изолятор, сажая на хлеб и воду. Даже до самых упертых доходило, что проще использовать места для курения. Благо, таковые имелись и в здании, чем сидеть несколько суток в каменной коробке с искусственным освещением. Похоже, на этой проклятой колонии и слыхом не слыхивали о правах детей. Где они оказывались, подросткам сообщали сразу же по прибытии. Выходила перед ними вот эта самая Дашка и начинала просвещать. Потом автобус, полчаса ходу, и они в пределах странного поселка, выгороженного колючей проволокой. Первое, что приходило в голову особо ретивым, что это никакой не новый мир, о котором пестрит интернет, а самая настоящая колония, в смысле тюрьма. И потом, на колонию едут люди вполне официально, а их похитили. Разница. Однако уже на следующий день после сытного и вкусного завтрака новичков грузили во все тот же автобус на базе Урала и вывозили за пределы поселка. В качестве охраны двое дядек с военной выправкой в полном боевом, да еще и с пулеметом. Гидом выступала все та же Дашка, местная училка. И надо заметить, у нее хорошо получалось привлечь к себе внимание детворы, находя и нужное слово, и подходящую интонацию. Удивительное начиналось задолго до КПП. Например, мужчины и женщины, спешащие с утра куда-то по своим делам. Ничего особенного. Правильно, если только не обращать внимания на то, что все с оружием, причем носят его с привычной для них легкостью. Зона, где зэкам раздают оружие, похоже, и впрямь это самая колония. А потом по программе была степь. Скука? Ну, как сказать. Вообще-то скучно точно не было. Сначала интересно, а потом даже страшно. Водитель специально петлял по какому-то маршруту, чтобы показать наиболее вкусные моменты. И надо сказать, это у него получалось отлично. Неподалеку от Платинового, так назывался поселок, обитала большая семья львов. Как следовало из слов училки, 7 лет назад именно эта семья львов напала на впервые появившихся здесь людей, убив одного из них. Это была геологическая экспедиция. Но конкретно на эту семью было категорически запрещено охотиться, и вскоре стало ясно почему. Когда автобус появился рядом с Прайдом, львы повели себя довольно агрессивно. Проявилось это и в оскаленных пастях, и в злобных рыках. Один из самцов заскочил сначала на капот, а потом и на крышу автобуса. Он даже поскреб когтями металл, пытаясь проникнуть внутрь. И странное дело, военные, хотя и держались наготове, так и не выстрелили. Как потом пояснила училка, львов не трогают для наглядности. Ведь можно же тысячу раз рассказывать, насколько может быть опасна колония при наплевательском отношении, и слушатель просто проигнорирует очередную страшилку взрослых, а так все очень даже доходчиво. Причем порой приходится даже замывать сиденья от чрезмерной эмоциональности пассажиров. Потом выслеживали какую-нибудь дичь, и солдаты подстреливали ее. Времени в достатке, ведь экскурсия на весь день. Пока детям рассказывали об особенностях местных зверушек, перед их взором разворачивалась картина под названием «Пиршество падальщиков». Очередная демонстрация того, как много тут опасных обитателей и как быстро они способны собраться в одной точке. Бесчеловечно? Угу, очень может быть. Но зато после такой экскурсии ни у кого больше не возникает желания сбегать, как это было на Земле. Из распределителя есть 4 дороги. Какую-либо семью, кадетский корпус, детский дом или за забор. Каждый из детей мог сам выбрать свой путь. Правда, желающих сбежать за забор пока еще не находилось, что, впрочем, и неудивительно. Другое дело, что не обошлось без тех, кто пытался, как и на земле, жить на улице, в каком-нибудь закутке, впроголодь, но вольно. Но на колонии не так все просто. Во-первых, поселки небольшие, и все друг друга знают. Во-вторых, если тебя не обнаружат в положенный срок и там, где ты должен быть, тут же поднимут тревогу. И любой взрослый надерет тебе уши, после чего приведет по месту жительства. Просто потому, что если он этого не сделает, и об этом станет известно, сидеть ему под арестом и трудиться на общественных работах за пайку, пусть и сытную, но казенную. «Зачем ты так, Паленый? Она же такая, как и мы». Не поддержала веселье подошедшая к их компании третья девчушка лет 14 с не по годам серьезным лицом. «А что не так, Юлька?» – огрызнулся подросток. «Она же одна из нас, детдомовская». «И что? Мне на земле было хорошо. Какая бы хреновая она ни была, но это была моя жизнь, и я делал, что хотел. А тут как на зоне, даже забор из колючки. А еще вечно сидим в клетках». Он со злостью пнул решетку беседки. «А она-то тут при чем?» – не сдавалась девочка. «А ты забыла, как она вчера на экскурсии? А что она такого сделала?» «Показала, что может произойти, если кто-то послушает такого умника, как ты», – не сдержавшись, выпалила Юля. «Слышь, красавица, не нарывалась бы, а то что?» – послышался голос, полный вызова. Ребята все как один повернулись в сторону говорившего. Им оказался парнишка лет 15 в парадно-выходной форме кадетского корпуса. Парни и девочки из этого корпуса всегда отличались самомнением и посматривали на остальную детвору свысока. А то как же? Уж кто-кто, а они изучали колонию не по книжкам и фильмам. Чуть только каникулы, которых все ждали с нетерпением, как тут же тебе самые настоящие полевые выходы. Мальчишки и девчонки в этой слегка вычурной форме по праву могли полагать, что знают о колонии побольше, чем иной взрослый. Что и говорить, школу выживания они проходили вдумчиво, а все благодаря начальнику корпуса капитану Власову с его подходом. Он, между прочим, был вторым человеком, вступившим на колонию сразу же за Ладыгиным, но это чисто технически, потому что его машина ехала второй, а так считай первый. И главное, в нем все еще горел огонек, столь присущий детям, и подростки держали его за своего старшего товарища. Вот он-то и делал все возможное, чтобы ребятня влюбилась в этот мир, которому суждено было стать их домом. И надо заметить, преуспел в этом деле. Кадеты разве что не молились на него, а выпускники никогда не забывали о нем. Если кто-то вдруг хотел пройтись языком по поводу этого жизнерадостного великовозрастного подростка, то вынужден был сначала осмотреться, нет ли поблизости кого-то из прошедших через этот корпус, а то ребята там резкие, да еще и с соответствующей подготовкой. «А, вояка пожаловал!» – с ехицей произнес Паленый, выпитив нижнюю губу. «Не вояка, а кадет!» – спокойно и с достоинством возразил паренек. «Ничего, поживешь здесь малость, научишься различать». «Да что ты говоришь?» – покачав головой, продолжал ерничать Паленый. «Знаешь, наш начальник корпуса, капитан Власов, любит говорить, что, мол, если наши мальчишки разучатся драться, то кто же нас защитит в будущем? И при чем тут твой капитан Власов?» «А при том, что либо ты сам сотрешь со своей физиономии это выражение, либо это сделаю я. И поверь, у меня это получится. Веришь?» «Вот и ладушки. Теперь, что касается девочек. У нас на колонии не принято их обижать. Если ты мужик, то будь мужиком во всем, а не только по половым признакам». «Слушай, военный, тут и совсем мальцы есть, поаккуратней с выражениями», – вновь подала голос Юлька, у которой, похоже, дух противоречия был в крови. «Я же сказал, я не военный, а кадет. И в чем отличие?» – склонив голову на бок, поинтересовалась девчушка. «В том, что мы, конечно, имеем приоритет при поступлении на военную службу, но совсем не обязательно пойдем именно на нее. Я, например, собираюсь учиться на доктора. У нас в Андреевском уже есть училище, а к моему выпуску из корпуса и институт откроют. И вы строем не ходите? Почему же? Дисциплина почти военная, с уклоном на наш возраст. Но зато у нас куда интереснее, чем в детдоме или в какой семье». «Что тут происходит?» Из окна учительской Даша увидела, как к ребятам в беседке подошел парнишка в форме кадета. И, судя по всему, у них с одним из вновь прибывших случился конфликт. Вот она и поспешила. Мало ли. Хотя местные воспитатели не очень обращали внимания на стычки между детьми, ей подобное перетило. К тому же ответственность за новичков пока что лежала на ней. Да и, честно говоря, детей она любила, жалела, а конфликты между ними принимала близко к сердцу. Будь ее воля, непременно набила бы морду лица тому умнику, что додумался до таких экскурсий, после которых детей приходилось буквально отпаивать успокоительным. Истерики случались у подавляющего большинства, причем совсем не обязательно только у девочек или самых младших. Однако местное руководство называло это шокотерапией. И надо признать, что она приносила свои плоды. Если в самом начале случались побеги детворы, неизменно заканчивавшиеся летально, то после таких экскурсий не было ни одного случая. «Здравствуйте, вы воспитатель?» – жизнерадостно поздоровался кадет. «Здравствуйте, молодой человек. Да, я воспитатель, Дарья Витальевна. А вы кем будете?» «Не думала, что кадеты квартируют в Платиновом». «Не квартируют. Меня командировали сюда для вербовки новичков». «Ясно. А гидбригада в одном лице?» «Так точно». «Что же вы, господин вербовщик, не посетили директора, а сразу приступили к несанкционированной вербовке?» «Да я, собственно, и не собирался так-то сразу. Просто гляжу, ребята только с земли. Вот и захотелось поговорить». Обведя взглядом присутствующих, самым невинным видом проинформировал кадет. «Нехорошо обманывать взрослых», – погрозила ему пальчиком Юля, когда Дарья Витальевна направилась обратно в здание распределителя. «А зачем их посвящать во все наши дела?» – пожал плечами подросток. «А ты, паленый, на меня не дуйся. Просто тут вся шелуха слетает в момент. Поймешь это быстро, не растеряешь свой авторитет. Станешь держаться за старые привычки, распрощаешься с ним, и очень скоро. А тебя как зовут, красавица?» «Ишь ты, военный, красивый, здоровенный». «Вот же заладила. Говорю же, не военный. Ну так как?» «Ну, Юля». «А я Вова. Вы вот что, ребята. Я сейчас к директору и обратно. А потом давайте все вместе в чайную завалимся, посидим. Тут у тети Светы такая выпечка, закачаешься. Я, честно говоря, только из-за ее чайной сюда и напросился. По всей колонии нет больше такого кондитера». «А тревогу не поднимут?» – усомнилась Юля. «Так мы предупредим», – пожал плечами Вова. «А если что, так у меня радиостанция имеется», – хлопнул он по черной коробочке на поясном ремне. «Ну иди, спрашивай», – распорядилась девчушка, которой, похоже, этот кадет понравился. «Матвей Сергеевич, я все спросить хотела. А почему мы только требуем, чтобы дети курили в строго отведенных местах и не спрашиваем за само курение? Ведь они губят свой молодой организм». «А вы разве не в курсе, Дарья Витальевна?» «Не в курсе чего?» «Ну, того, что местные условия способствуют отвыканию от курения. Среди колонистов, дай бог, если 10% курящих найдется. Да и то, в основном, это вновь прибывшие, а из старожилов едва один остается. Кстати, куда проще и пить бросить, и с наркотиками завязать. А вы разве не замечали этого раньше?» «Видеть-то видела, но замечать не замечала». «Понятно. И тем не менее, на колонии есть такой феномен. Ох и Власов, ох и Жук», — покачал головой директор, подойдя к окну учительской. Возможно, ему хотелось перевести разговор в другое русло. «Вы о чем, Матвей Сергеевич?» – удивленно отреагировала Даша. «Нет, вы видели, какого орла прислал Власов?» На этот раз кивок в сторону окна, в котором было прекрасно видно, как гурьба ребят выходит из ворот приемника распределителя. Девушка посмотрела в ту же сторону, но только пожала плечами, не видя в этом ничего предосудительного. Тем более директор сам же и разрешил посещение чайной. «А что не так?» «Да все не так. Просто рубль за 100, пока этот агитатор будет тереться в Платиновом, никто другой не получит ни одного ребенка. Все выстроятся в очередь к Власову. Ну, сами посудите. Как не пойти за эдаким красавцем, который словно сошел с агитационного плаката?» «Я все же удивляюсь местным порядкам. К чему такие сложности? Разве нельзя просто распределить ребят?» «Нет. Их против своей воли уже притащили на колонию. Выбор у них, конечно, невелик, но уж его-то они должны сделать сами. Они ведь уже личности. Маленькие, но личности, потому что умудрялись самостоятельно выживать там, на земле. Вот и обращаться с ними нужно как с личностями», — убежденно произнес директор, все еще крепкий мужчина пенсионного возраста. «Да, пожалуй, вы правы», — вынуждена была с ним согласиться Даша. «Вот, вы понимаете, а ваша предшественница никак не хотела этого понять. была убеждена, что коль скоро все хотят им добра, то их дело стройными рядами двигаться в назначенное им будущее. Это если в любящей семье, где родители в лепешку расшибаются ради детей. А если родители пьянь подзаборная, если ты растешь в детдоме или вообще как бурьян под забором, то подобное давление встретит только сопротивление, причем вовсе не детское. И в этом мы с вами солидарны. Именно по этой причине я просил подобрать мне помощницу, пусть с незначительным опытом работы, но зато с детским домом за плечами. Вы способны понять их лучше, чем многие другие. Матвей Сергеевич, я уже закончила. Сегодня дежурите вы. Можно я пойду? И куда собралась, если не секрет? Не секрет. Скоро должен подъехать дядя Ваня. Ну, Рогов. Тот, что охотник-промысловик. «А, помню, помню. Это тот самый, что с вашим появлением то и дело забивает мясом нашу холодильную камеру. Только попросите его в этот раз обойтись без подарков. У нас еще с прошлого его посещения изрядно осталось. Хоть переходи на мясную диету». «Хорошо, я передам». «А вы что же, опять к плите?» «Угу. Дяде Ване нравится, как я пеку и готовлю. Говорит, что у меня получается лучше всех хозяек, каких он только встречал. А мне что?» «Мне только в радость. Хоть так отблагодарить за то, что он для меня сделал». «Да-да, я помню. Тогда до завтра. Что вы так на меня смотрите, как мышка, стянувшая огромный кусок сыра?» «Я хотела на завтра отпроситься. Дядя Ваня обещал меня на охоту с собой взять. А то я на колонии уже почти год, а на охоте так ни разу и не была. Интересно же. С детьми, конечно, скучать некогда, но хочется порой отвлечься». «Отвлечься ей хочется». По-стариковски пробурчал директор. «Вот заведите себе молодого человека и отвлекайтесь, сколько душе будет угодно». «Уж не ревнуете ли вы, Матвей Сергеевич?» Лукаво стрельнув в него взглядом, поинтересовалась девушка. «Скажете тоже. Да у меня внучка вашего возраста!» Замахал руками директор, но потом стал серьезным. «Вы там смотрите поаккуратнее, а то, мало ли, степь она такая, как говорится, полна неожиданностей». «Я буду сама осторожность. И потом, рядом будет ведь дядя Ваня, а он промысловик, каких еще поискать». «Это да. Погодите, а как же быть с объектом?» Перемещение через портал детей происходило далеко не всегда. Однако, несмотря на это, автобус от приемника-распределителя ездил туда каждый раз. Выловить беспризорников и доставить их к порталу – не такое же простое дело». Поэтому тот четкий график не установишь. Нередки были случаи, когда автобус приемника возвращался пустым или с одним единственным пассажиром. «А я и не думал отлынивать. Я съезжу на объект, и если деток не будет, оттуда сразу же с дядей Ваней отправлюсь на охоту, а автобус вернется без меня. Если дети все-таки будут, тогда вернусь в поселок, а на охоту мы выйдем завтра с рассветом». Было заметно, что ей очень хочется, чтобы детей на этот раз не было. «Ну что ж, коли так, то бегите». Для колонии задержка на сутки вполне приемлемый зазор. А уж про пару-тройку часов и говорить нечего. Но Семёныч оказался на удивление точным. Впрочем, это вообще было его отличительной чертой. Трудно было найти человека более приспособленного к жизни на колонии, чем он. Потому и опоздания у него были крайне редки. Если, конечно, не случалось чего-нибудь эдакого. Все же дикий край. «Ох, дочка, ну угодила так угодила!» Сытно вздохнув, Рогов откинулся на спинку стула. «Я специально с утра ни к чему не прикасался. Разве только воду пил. Все готовился к твоему застолью. И, как всегда, не зря. Замуж тебе нужно, чтобы было о ком заботиться». «Да брось, дядь Ваня, чего я там не видела?» Махнув рукой, ответила Даша и начала собирать со стола грязную посуду. «Так ты же замужем еще и не была. Получается, что ничего и не видела», — с искренним удивлением возразил Рогов. «Правильно. Но если выйду, то еще увижу. А вот в девичестве пожить уже не получится. А в старых девах я здесь не засижусь», — уверенно возразила девушка. «Это точно. А что, местные ухажеры не донимают?» Поерзав на стуле, с хитринкой поинтересовался Семёныч. «Как же не донимают? И фермеры, и рабочие из прииска, и старожилы поселка. Все по чуть-чуть отмечаются». «Но зато нет прессинга со стороны кумушек. Здесь как-то проще на это смотрят. Может, потому что с кварталом красных фонарей проблем никогда нет? Да что я вам рассказываю, вы же и сами знаете». «Дочка, ты бы это...» — смутился Семёныч. «Ой, да ладно тебе, дядь Ваня. Может, и слава богу, живите полной жизнью. Я за вас только рада». «Вот хорошая ты во всех отношениях, Дашуня. Но еще бы уяснила, что есть вещи, о которых в приличном обществе не говорят». «А я не в обществе, я вам сказала. Но вы ведь меня не выдадите?» Закончив протирать стол, по-заговорщически тихо произнесла девушка.